Опять все кончилось плохо. Опять они не поняли друг друга. Должна же быть чья-то вина в том, что два родных человека говорят на одном языке и не понимают друг друга. Да, это моя вина, ведь виноваты всегда старшие. Растила их в трудностях и в бедности, на хлебе с маргарином да на постном борще. Одеты были кое-как, лишь бы чисто. Почему-то считается, если дети растут в бедности, они станут хорошими людьми. Но она до сих пор помнит, как разнимала во дворе соседских девочек, оттаскивала их друг от друга и уже растащила, но та, что постарше, изловчилась и еще раз ударила другую прямо по лицу. И когда Татьяна Сергеевна спросила, за что она побила подружку, та ответила: «А пускай не ходит в красивых платьях и не хвастает, что у нее папа летчик, я еще и завтра ей надаю». И она до сих пор помнит, каким ужасным, не детски жестоким было у той девочки лицо. Нет, бедность сама по себе не гарантия душевной доброты и щедрости. И достаток не гарантия мещанства. Всю жизнь Татьяна Сергеевна гордилась в душе детьми, что не барахольщики, не мещане, не гонятся ни за деньгами, ни за модной мебелью. А сейчас подумала, разве мещанство только в вещах? А те, кто рвется к должностям, лезет в начальники, перешагивая через человека, через доброту, через судьбу близких, они разве не мещане? Ковры да хрустали, тьфу, мелочь! Те другие похлеще, пострашней. Они могут сидеть в президиумах, кликушествовать с трибун о высоком долге, напяливать на рожу общественное выражение, распоряжаться судьбами людей. Вот где главное-то мещанство. Может быть, та бедная одетая девочка, сейчас выросшая, все еще бьется в кровь за теплое и мягкое место в жизни. Но почему же у Женьки сегодня было такое же жестокое лицо, словно и она готова биться в кровь? Но она-то за что бьется? «Прости меня, дитя мое родное, я не смогла дать тебе чего-то, что осенило бы тебя добротой. Ты еще не знаешь, как это страшно — переступить через судьбу, перешагнуть через близкую душу. И как тебе будет одиноко и плохо, когда ты узнаешь это?» Вспомнила, как мачеха говорила когда-то: «Я, Таня, все перебираю свою жизнь, и где что не так было, это ничего, свои обиды я позабыла, а вот кого обидела, того забыть не могу. Цыганка с детем постучалась, я прогнала, думала, украсть чего хочет, а она, может, голодная была». Татьяна Сергеевна пробовала утешать: «Разве тебя не обижали?» «Может, и обижали. Не, это не в начет. А я обидела. Вина на мне. Вину свою человек всю жизнь помнит. Хуже, чем беду». Ныли руки. Боль поднималась от кистей к локтям. А потом, знала Татьяна Сергеевна, доползет к плечам, и она тихонько покачивала их на коленях, как будто баюкала ребенка. И раскаянно думала о дочери, о своей вине перед нею, и все старалась понять, в чем же та вина. А может, не только моя тут вина? Ведь была в ней доброта и справедливость. Как она защищала маленького Гарьку, и в школе подруг защищала, в классе ее любили. Не могло же это все исчезнуть? Не могло. Спрятана где-то на дне души за ненадобностью. Неужели время такое настало, что доброта и сострадание не нужны, не модны? Но разве никто уже не нуждается в этом?